Глава 43. Переезд в Россию занимал все мои мысли, и что бы я ни делала, они постоянно вертелись вокруг этого события. Иногда меня охватывала гордость, ведь не каждому удается прожить вторую жизнь, уйдя из нее в прошлой, параллельной реальности. Господи, неужели я познакомлюсь с Екатериной? Мне самой не верилось в такую удачу, и я даже начинала бояться, что проснусь и окажусь в больнице или еще где-то, опутанная проблемами и раздавленная тяжестью убитой самооценки. Но эти страхи проходили без следа, и я снова радовалась удаче, которую ухватила за хвост. В частично позабытой жизни я очень интересовалась екатерининскими временами и запоем читала об императрице, о ее реформах, личной жизни и, конечно же, нарядах, которые любила эта удивительная женщина. Это могло очень помочь мне в настоящем. У нее гордая поступь и изящный стан. Глаза карие, однако на свету имеют синеватый отблеск. Брови темные, волосы каштановые, удивительной красоты и блеска. Цвет лица свежий, рот красиво очерчен, зубы белые и ровные. Ее манеры грациозны, а все существо поистине имеет царственный вид. Этими восторженными словами описывал внешность Екатерины II французский историк Клод Трюльер. Но не только о красоте великой императрицы слагали легенды. Екатерина имела властный характер, обладала высокой эрудицией, и это нельзя было игнорировать. Осторожность в высказываниях и поступках должны быть в приоритете. Она умна и внимательна к мелочам. Ходили слухи даже о том, что императрица обладает колдовской силой и потому может пленить любого мужчину. Но, надо полагать, секрет привлекательности Екатерины Великой состоял вовсе не в магических способностях, а в недюжинном уме и женском обаянии. Да и корона империи придает ей особый шарм. И вот тут мне в голову пришла дерзкая мысль. Зная о любви императрицы к мундирным платьям, которых, по идее, еще не было в ее гардеробе, я решилась воплотить ее в жизнь. Екатерину всегда связывали особые отношения с армейскими представителями. Она их искренне любила и была благодарна за поддержку, оказанную ей при восхождении на российский престол. Поэтому, чтобы выразить свою солидарность к солдатам и офицерам, на военных смотрах, военных мероприятиях и праздниках государыня надевала мундирное платье соответствующего полка императорской армии. Перед моими глазами пролетели яркой стайкой синие платья с красными обшлагами, украшенные золотыми галунами, кантом и пайетками. А еще Екатерина предпочитала белый цвет, и платья этого цвета портные изготавливали для большинства торжественных случаев. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», — гласила поговорка. Я хотела и шампанского, и той жизни, которая так сладко маячила за горизонтом. Мне до ужаса хотелось окунуться в Россию, как в источник с прозрачной водой. В эти снежные зимы с кусачим морозцем, в золотистую осень с грибным горьковатым духом тлеющей листвы, в весну, будоражащую ароматом сирени, и, конечно же, лето, обдающее июльским жаром и запахом августовских яблок. Нигде не было таких ароматов, какими изобиловала Россия, и не будет никогда. Они всегда тянут домой из долгого путешествия, проникая во сны легкой дымкой утренних туманов. Посмотрела в окно на уже привычные пейзажи Парижа и остро поняла, что это чужое. Душа зазвенела тонкой струной, и я тихо продекламировала. «Я к розам хочу, в тот единственный сад, где лучшее в мире стоит из оград, где статуи помнят меня молодой, а я их под Невскую помню водой». В душистой тиши между царственных лип мне мачт корабельных мерещится скрип, и лебедь, как прежде, плывет сквозь века, любуясь красой своего двойника. И замертво спят сотни тысяч шагов, врагов и друзей, друзей, врагов, а шествию теней не видно конца, от вазы гранитной до двери дворца. Там шепчутся белые ночи мои о чьей-то высокой и тайной любви. И все перламутром и яшмой горит, но света источник таинственно скрыт. Стихотворение принадлежит перу Анны Ахматовой. «Может, вы пьете кофе?» — мои ностальгические настроения оборвал голос Софи. «Я только что купила целую коробку миндального печенья. Мадемуазель, вам нужно отдыхать, ведь так можно испортить глаза. Немедленно!» Софи помогала мне во всем, и если бы не ее расторопность и слаженность всех действий, я бы находилась в полнейшей растерянности и с трудом бы нашла время для разработки эскизов. Моя верная помощница раз за разом доказывала, что без нее я как без рук. Я совершенно не собиралась перечить, и, улыбнувшись, последовала было за ней, зная, что в уютной гостиной меня уже ждет свежесваренный кофе. Но тут случилась неожиданность, да такая, что у меня просто заломило зубы. Ко мне с визитом явилась мадам де Малин. Я с недоумением взглянула на Софи и закатила глаза, а она пожала плечами и указала мне на туфли, чтобы я грешным делом не спустилась босиком. В последнее время у меня появилась привычка работать без обуви, что было намного комфортнее и приятнее. Чего ей надо? Мне казалось, что я сделала все возможное, чтобы отбить у них страстное желание породниться со мной. Возможно, она по другому вопросу? Но нет, вопрос был тот же, и напористость та же, что начинала меня дико раздражать. В своих мыслях я уже покоряла Россию, вдыхала запах старой Москвы и Санкт-Петербурга, а эти настойчивые поползновения в мое личное пространство отбрасывали черное пятно на радужные мечты. Но и позволить себе открытый конфликт накануне отъезда я не могла. «Добрый день, дорогая!» Мадам де Малин выглядела довольной и излучала радушие. «На дворе ужасная погода. Мне кажется, будет дождь». «Добрый день, мадам!» Поздоровалась я и указала ей на софу. «Прошу вас, присаживайтесь. Могу я предложить вам кофе?» «Да, я с удовольствием выпью чашечку». Она как-то неестественно улыбнулась, и у меня засосало под ложечкой от предчувствия каких-то неприятностей. «Что привело вас ко мне?» Задала я мучивший меня вопрос, и женщина расцвела пуще прежнего, отчего на ее напудренных щеках проступил румянец. «Я пришла вам сообщить, милая моя Мадлен, что в нашем деле устранены все преграды». На ее лице появилось заговорщицкое выражение, и она медленно опустила ресницы, будто говоря: «Не переживай, детка, мы это сделали». Теперь мне стало жарко. О чем это она толкует? «В нашем деле?» — переспросила я, глядя на нее ничего не понимающим взглядом. «Я не понимаю». В комнату вошла Софи, и мне стало немного легче в ее присутствии. Пока компаньонка наливала кофе, мадам де Малин почти возмущенно заговорила: «Милая, ну как же так? Мне казалось, вы отвечаете моему племяннику взаимностью». «Ах, вы об этом!» Наконец поняла я и, сделав серьезное лицо, кивнула. «Я все объяснила месье Жан-Полю, и он, мне казалось, согласился на мою просьбу». «Конечно!» Тут же воскликнула его тетка и похлопала меня по руке. «Он очень положительный и благородный молодой человек, поэтому рассказал мне все, и мы нашли выход из положения. Нельзя же ждать, пока ваши родственники решат наведаться к вам. Тем более, когда в душе моего племянника горит такой пожар». Я тупо смотрела на мадам де Малин и думала о том, что сейчас бы с удовольствием вытолкала ее за двери. Но она, похоже, приняла мое выражение лица за радостную надежду и шутливо пригрозила мне пальчиком. «И этот пожар разожгли вы, негодница!» «И что же за новость вы принесли мне?» Почти шепотом поинтересовалась я. «Я послала посыльного с письмом к вашим родственникам, в котором разъяснила ситуацию, и ваш зять милостиво дал разрешение на этот брак», — объявила она и радостно уставилась на меня, видимо, ожидая, что я упаду в обморок от приступа безумного счастья. Итак, эти ушлые тетушка и племянник решили пойти с козырей. Я примерно догадывалась, что произошло. Сестрица и зять, понимая свое положение, быстренько подсуетились в надежде иметь возможность вернуться в общество. Ведь как ни крути, а мадам де Малин имела вес в высших кругах. Еще бы они отказали ей. Улыбаясь, как мне казалось, идиотской улыбкой, я молчала, не зная, что сказать на эту новость. А тетка чертового баронетта распалялась все больше. «Сегодня вечером к вам с визитом придет Жан-Поль и предъявит письмо от сестры и зятя Мадлен. После этого мой племянник официально сделает вам предложение». Мадам де Малин наклонилась ко мне и тихо добавила: «Я пришла пораньше, чтобы предупредить вас. Вы должны выглядеть великолепно». Мой взгляд переместился на Софи, и, несмотря на щекотливую ситуацию, я чуть не рассмеялась. Она так смотрела на нашу гостью, будто хотела прожечь ее затылок с заковыристыми цветами в прическе. «Благодарю вас», — наконец выдавила я из себя и, стараясь сохранять добродушие на лице, протянула: Если бы вы знали, как мне приятно ваше участие в столь личном, важном для меня деле. Дорогая Мадлен, она наигранно тяжело вздохнула. Вы же знаете, как я отношусь к вам. Я желаю для вас только счастья и благополучной жизни. Мадам де Малин допила кофе и откланялась, находясь в полной уверенности, что дело сладилось, и все находится под ее контролем. «Как они взялись за вас, мадемуазель?» — покачала головой Софи, находясь в полнейшем изумлении. «Что вы будете делать с этим?» «Еще не знаю, но будь уверена, баронет уйдет отсюда ни с чем».